420. Полноправие влечет за собою и полную обязанность. Без такого понимания полноправие превратится в произвол. Среди женщин можно найти добросовестность, которая даст качество эволюции. Без врожденного стремления к качеству нельзя овладеть чувством совершенствования.